Глава пятая. В промежутке между двумя частями своего долгого отпуска Гаврилу Романовичу предстояло принимать вступительные экзамены. Вступительный экзамен – прежде всего тяжелая работа для самого экзаменатора. Абитуриенты этого не понимают, они слишком придавлены собственными страхами, и экзаменатор представляется им неким громовержцем, который карает и милует по своему божественному произволу. А бедный громовержец работает как грузчик. Правда, Гаврилу Романовичу легче. Он принимал за хорошим столом. Не так уж давно пытливая деканская мысль научно организовала экзамены, разделив столы на хороший, нормальный и плохой. А то прежде шли в ход звонки, записки, птички в списках, словом, первобытная путаница. А теперь абитуриенты заранее распределяются по столам. За хорошим прием идет предельно доброжелательно, за плохим – как можно строже, ну а за нормальным – нормально. После нескольких шумных процессов экзаменовать поступающих стали на пару, чтобы всегда был свидетель на случай обвинений во взяточничестве. Гаврилу Романовичу был придан молодой преподаватель Вася, который во всем доверился старшему коллеге и тем самым не мешал. Дело у них шло быстрее, чем у соседей, оно, естественно, на то и хороший стол. Меньше дополнительных вопросов, проще задачи. Разные необходимые экзаменаторам бумажки разносили прикомандированные в помощь студенты, они важно назывались общественной приемной комиссией. Студенты не были посвящены в тайну столов, и, видя, что у Гаврила Романовича с Васей производительность выше, пытались перепасовывать к ним абитуриентов от других столов, но на страже стояла неизменная Нинуша, очень убедительно объяснявшая пытливым студентам: списки специально составлены так, чтобы у всех равномерная нагрузка. Никто не обязан работать за других. Ну что ж, рациональному юношеству нужно все объяснять рационально. Узнали бы эту механику, разочаровались бы вообще в справедливости, шепнул Вася, услышав объяснение Нинуши. Ах, милый Вася, как мало ему нужно, чтобы разочароваться в справедливости. Естественно, что он видел в жизни? Вот Гаврил Романович повидал, когда был куда моложе не только Васи, но и сегодняшних абитуриентов. День рождения у него 1 января. Говорят, такая дата приносит счастье. Но 1 января 42-го он едва вспомнил про свой день, про то, что исполнилось ему 14. И мама едва вспомнила, они с ней как бы погрузились в полубытие, высшие чувства почти отключились, бодрствовал только инстинкт добывания пищи. Но пережили зиму каким-то образом, и в апреле Гаврик стал потихоньку выползать на весенней Невской, погреться на солнце и попытаться выменять вещи на хлеб. Цены тогдашние, миновые, разумеется, не денежные, он будет помнить всегда. Однажды вынес 4 фужера, потом мама много раз вспоминала, что фужеры те императорского стекольного завода, а тогда казались 4 большие красивые рюмки. Подошел человек в странном бархатном пальто, словно из театра, давал 150 граммов. Требовательно совал свой ломоть хлеба и почти отнимал фужеры. Гаврик отдал бы, но подошел военный и дал 250. Это было счастье. Вдруг 100 граммов, будто в подарок. Не зря Гаврик так любил военных. А потом однажды напротив гостиного его остановила женщина. По тогдашним его понятиям, немолодая, лет, наверное, 40. Вообще тогда определять возраст бывало трудно, но у этой женщины был возраст. И возраст делал ее как бы довоенной. Гаврик сразу почувствовал. Она дотронулась до муфты с привычной уверенной требовательностью. Гаврик выносил вещи в маминой муфте, почти забытый теперь предмет одежды, так же, как и галоши. — Что у тебя? — Чашки, кузнецовский фарфор, 4 чашки. Мама ему несколько раз повторила перед выходом: настоящий кузнецовский, не продешеви. Сам-то он тогда не разбирался. Женщина посмотрела чашки, не боясь приговаривать: хорошо, да, хорошо. Обычно-то покупатели старались опорочить товар. А еще что-нибудь есть к чашкам? Вот блюдца. Это само собой. Кому они нужны без блюдец? А еще что-нибудь из сервиза? Есть, дома. Ты далеко живешь? Здесь, на Садовой. Пошли к тебе. Мама с неприятной угодливой торопливостью выставляла перед женщиной фарфор. То, что сейчас они лишатся привычного домашнего фарфора, Гаврика не огорчало, но больно было видеть угодливость матери рядом с уверенностью женщины с довоенным лицом. «Это беру, и это», — распоряжалась женщина, — «и это». Это последнее было большим кувшином с нарисованными на боках пастушками. «Это крюшонница», — сказала мама, — «хорошо». «Вот вам». Женщина вытащила целую буханку хлеба. Сколько уже времени Гаврик не видел буханку целиком? То есть видел в булочной, до того, как ее разрежут на пайки. Но чтобы дома, чтобы своя? «Что вы! Мало за все, — сказала мама, — и чашки, и сахарницы, и кофейник, и еще крюшонница. За нее надо отдельно, это же настоящая кузнецовская». Гаврик испугался, что женщина заберет буханку и уйдет, заберет живой хлеб и оставит им этот мертвый фарфор. Но она только сказала: «Что же делать, если у меня больше нет с собой, и упускать не хочется? Пойдемте, я вас прямо накормлю. Пообедайте за вашу крюшонницу, понимаете? Пообедаете. Здесь недалеко». Вдвоем? Какой униженный голос! Как больно и сейчас вспоминать мамин голос, оборвавшийся в писк. Вдвоем? Вдвоем! Но тогда боль промелькнула и забылась. Они шли, чтобы пообедать. Это было невероятно. Они пришли с женщиной на улицу Желябова. Там, в угловом доме, женщина отворила обыкновенную незаметную дверь. Они вошли, и сразу навстречу забытый довоенный столовочный запах. В тамбуре сидел человек, сразу видно, сидел для того, чтобы не пускать дальше туда, где рождался божественный запах. Но женщина сказала небрежно: «Эти со мной». И страж пропустил. За следующей дверью и вправду была столовая. Запах не обманул. Со столами, покрытыми белыми скатертями. Сразу она показалась огромной. После уж Гаврик мысленно посчитал столики, потому что вид столовой отпечатался в памяти, словно бы на фотографии. И оказалось, столиков было 10, а сидели за ними 6 человек, все в штатском. Сидели по одному и ели молча. Но что он заметил сразу? Пирожные в вазочках на каждом столе. Эклеры. Сорта пирожных Гаврик различал куда лучше, чем марки фарфора. Будьте уверены, лежали именно эклеры. Женщина усадила их за самый крайний столик. Подошла девушка в белой куртке, поставила перед ними по тарелке супа. «Ешь медленно», — после каждой ложки повторяла мама. «Ешь медленно». Он и ел медленно. Горячий суп, гороховый суп с настоящим куском ветчины. Потом та же девушка принесла вторые котлеты с пшенной кашей. Это домой, это не сейчас. Мама достала пластмассовую коробку и сложила котлеты и кашу. Удобная коробка, потому что крышка плотная, не страшно, если опрокинется. Подошла женщина: «Мы в расчете?» «Да-да», — быстро сказала мама, «да-да, конечно». Она обернулась к своей сумке, но женщина остановила. «Не здесь. Пойдемте». Если бы женщина не подошла, Гаврик взял бы пирожное. Но при ней не решился и не решился спросить, можно ли взять, потому что невозможно было поверить, чтобы такому, как Гаврик, разрешалось взять пирожные. Они могли предназначаться только для каких-то особенных людей. На улице мама быстро отдала женщине крюшонницу и пошла. Гаврик ее догнал. Мама плакала. Это было непонятно. Ведь такое счастье — настоящий домашний обед. Портило праздник только воспоминание о том, что можно было взять пирожное, пока никто не видел. Потом бы пусть заметили, что не хватает, не догнали бы. А может, и несчитанные, если стоят свободно. Много раз они обсуждали и тогда же, и уже после войны. Что это была за столовая? Ясно, что не военная. Все обсуждения мама заканчивала одинаково. Обкомовская. Чья же еще? Но поскольку доказательств никаких не было, добавляла ради справедливости или исполкомовская. Да какая разница? А молодой Вася говорит про справедливость. Сама эта категория не для жалких земных обитателей, ведь и в 17-м году устраивали революцию именно ради справедливости. Ну и что вышло? И не потому, что плохо хотели, и не потому, что плохие люди попались. Не могут эти существа установить справедливость. Биологически не могут. Все равно, как не могут летать, как птицы, или дышать под водой, как рыбы. Если очень и очень поумнеют, может быть, и наступит справедливость когда-нибудь. А при жалком теперешнем человечестве не может быть справедливости. И никакая система не виновата. Экзамен шел по протаренной дорожке, пока не очутилась перед их столом милая позвоночница. Очень удачное слово изобрели, и, глядя на девочку, Гавриил Романович думал не о том, что она идет по звонку, а о гибкой ее спине с обрисовывающимся позвоночником в центральной ложбинке. Особенно милы были ее губы, выпуклые, словно слегка вспухшие от поцелуев, да еще родинка над верхней губой из тех, что когда-то звались злодейками. Сидела, готовилась она долго, но похоже было, что безуспешно, отчего лицо ее приобрело выражение особенно милой беспомощности, говорящей: «Вы же не станете портить мне жизнь из-за таких глупостей, как ваши теоремы». Уже по выражению лица милой позвоночницы Гавриил Романович понял, в чем дело, и, взглянув на листок с ее записями, утвердился окончательно в своих предчувствиях. «Ну что ж, изложите, что вам выпало в билете». Если приглашение и прозвучало иронично, то невольно. Просто экзаменационная скука заставляет разнообразить хотя бы интонации. Бедняжка залепетала полную чушь. Дополнительный вопрос был брошен как спасательный круг, но все-таки есть разница между равенством и тождеством. «Разве я не сказала? Я же уже говорила. Или, может быть, что-то перепутала? Я всегда путаюсь от волнения. А в аттестате у меня пятерки, мне даже хотели взять справку от невропатолога, что я путаюсь от волнения». Про справку от невропатолога Гавриилу Романовичу не говорил еще никто из поступающих, но, возможно, через пару лет, помимо позвоночников, появятся еще и справочники. Ну-ну, успокойтесь, и начнем с азов. Сколько нужно точек, чтобы образовать линию? Не меньше миллиона. Адресовалась она теперь главным образом к Васе, инстинктивно чуя, что тому труднее противиться ее чарам. Инстинкт в таких случаях не ошибается. Бедный Вася страдал. А Гавриил Романович уже вышел, увы, из возраста, когда страдал по таким созданиям, и он неумолимо подытожил, усмехаясь в душе и над Васей, и над собой прежним. «Ну что ж, милая Элеонора Сергеевна, будем считать, что мы удовлетворились вашим ответом, а потому поставим вам удовлетворительно. Вы согласны, Василий Ефимович?» За другими столами тут была бы, безусловно, двойка. Так что не мог Вася взывать к милосердию, оно и так было проявлено сверх всякой меры, и бедный Вася молча кивнул. Но в то же время за хорошим столом и тройка, в некотором роде акт гражданского мужества, не полагается здесь ставить тройки. «Спросите что-нибудь еще», — прошептала прелестная блондинка. «Это рискованно? Мы можем растерять то немногое, в чем вы все-таки преуспели». Блондинка аккуратно наполнила глаза слезами, возможно, и искренне, но Гавриил Романович увидел в этом актерство. Так она и ушла, неся нерасплесканные слезы, что, впрочем, свидетельствовало о достаточном вкусе. Обильное слезопролитие было бы дурным тоном. Бедный Вася страдал молча. — Ну чего ж ты? Беги за ней! — зашептал вдруг Гавриил Романович с неожиданной для себя злостью. — Беги за ней! Она же прелестна! Беги за ней! Догони! Ты не женат еще? Женись! Вдруг такая больше не встретится? Ну чего ж ты? Меня, что ли, стесняешься? Беги и догони! Советую как старший! В Васином возрасте Гавриил Романович ни за что бы не решился вот так догнать и познакомиться. И хотелось, чтобы это совершил теперь Вася, прямо тут же на глазах. Как говорится, следующее поколение должно прожить счастливее нас. Но Вася остался сидеть, дурак. К концу экзамена появился Зазроев. Его поставленный голос еще только раздался в коридоре, а Гавриил Романович уже знал, зачем тот явился. Обаятельный проходимец этот Зазроев, никуда не деться. Душа всякой компании, певец на всех институтских концертах, баритон. Кто может сравниться с Матильдой моей? Каждый год в приемной комиссии. У Гавриила Романовича нет никаких доказательств, но он ни секунды не сомневается, что Зазроев берет взятки. Бывают случаи, когда доказательства и не нужны, достаточно взглянуть на человека и все понять. Суворов сказал, что любого интенданта через полгода службы нужно вешать без суда и следствия. Вот и Зазроев как раз из таких, с которыми все ясно без суда и следствия. Невозможно представить, чтобы человек такого жизнелюбия мог уместиться в унылые рамки закона. «Гавриил Романович, дорогой мой, вы прекрасно выглядите после отпуска, как всегда блестяще экзаменуете, слышу только самые лестные отзывы. Если бы все экзаменовали, как вы...» Гавриил Романович знал, что последует за комплиментами, но все же какой-то фиброй души не мог не испытывать мимолетного удовольствия даже от столь грубой лести. «Глупо, но так уж устроен человек». Только вот, Зазроев уже вывел Гавриила Романовича под руку из аудитории и увлек в пустую преподавательскую. Только вот вышла какая-то накладочка с Самариной, какое-то недоразумение. Гавриил Романович хоть и не запомнил фамилии той блондинки, тотчас догадался, что речь о ней. «Она не знает буквально ничего», — сказал он отчужденно, — «до анекдота». — Волновалась, дорогой мой, кто из нас не нес чуши на экзаменах, вспомните себя. Самое дурацкое положение, когда тебе говорят вещи, в общем-то, совершенно справедливые. Сам институт экзаменов — глупость, это ясно. Действительно, кто не нес чуши на экзаменах? Но почему-то очень часто справедливые и разумные мысли используются для обоснования явной несправедливости. Вот и Зазроев на это мастер. Взволновалась девочка очень естественно. Такая хорошая девушка. Нужно же нам, чтобы институт смотрелся. Если делегации или гостей принять, а то зайдешь в аудиторию — тоска. Если женщина слишком много зубрит, у нее нос становится красным. У мужиков от вина, у баб от книг. Но как не улыбнуться? И сама девушка хорошая, из семьи хорошая. Знаете, кто ее отец? Директор Вазовского автоцентра. Знаете, сколько он для института сделает? Мне на кафедре лабораторию никак не оборудовать. Зазроев доцент кафедры трансмиссий. Пока еще будет лаборатория, а уж свою ладу, он наверняка в этом центре чинит без очереди. Такие всегда и везде устраиваются без очереди. У нее бесспорная двойка. Тройку я и так натянул. Если хотите, переэкзаменовывайте ее сами по решению приемной комиссии, а я не буду. Ах ты, Господи! Не могу же я принимать математику. Хорошая девочка, дорогой мой. Попался ей билет, не попался. Надо же смотреть шире. А то напринимаем неарийцев. Уж у этих всегда пятерки. Все знают, что Зазроев антисемит. Есть и другие, но те тихие, а Зазроев не стесняется, вслух. «Анкеты меня не интересуют», — холодно сказал Гавриил Романович. «Кто как ответил, тот столько и получил, а если получает пятерки, то бесспорные. Вы же их почти всех пускаете через плохой стол». «Самозащита, дорогой мой, только самозащита. Они-то всегда только своих принимают. Думаете, вашего сына приняли бы? Они везде лезут, а мы только защищаемся». Самое забавное, что всюду пролез как раз Зазроев. Едва явился откуда-то с Кавказа, и уже имеется квартира. А сколько блокадников так и умрут в своих коммуналках? Мой сын уже учится. «Тогда внука, если все не уедут до тех пор, пусть ваш внук и не суется. Они не такие наивные, они не стесняются. Я ставлю оценки только за знания и переэкзаменовывать не буду». «Ах, дорогой, ну и хорошо, и не надо. Не правы вы, в принципе, не правы, а все равно люблю я вас за чистоту и наивность. Еще вспомните когда-то наш разговор, когда вас коснется». Зазроев как бы слегка приобнял Гавриила Романовича и пошел из преподавательской, приговаривая под нос своим баритоном. «Святой человек! Стоит одному пролезть!» Не поддался Гавриил Романович. «Гордиться тут нечем, нужно быть совсем уж жалким холопом, чтобы поддаться такому наскоку. Скорее стыдиться нужно, что не решился поставить честную двойку этой блатной девице. Евреи всюду пролезли, видите ли. Да если считать, что пролазность — свойство именно евреев, то истинные евреи — члены партии. Вот уж кто везде пролазит. А для чего еще вступают в партию? Если еврей-профессор, он всегда знает дело, как Рывкин хотя бы. Видел кто-нибудь тупого, безграмотного профессора-еврея? А тупых партийных профессоров сколько угодно. Очень типичная ситуация сложится, если Рывкина выживет колонна, появится еще одна партийная профессорша на уровне легкой дебильности. Да-да, если существует корыстный еврейский дух, то именно в партии. Так ее и именовать нужно. Коммунистическая партия Еврейского союза, КПЕС. Или, говорят, евреи друг друга поддерживают, помогают своим. Партийные друг друга поддерживают. Вот это факт. Парткомы везде, райкомы. Опутали сетью всю страну. Сетью с самой мелкой ячеей, сквозь которую только мальку проскочить. Можно себе представить Зазроева беспартийным. Да никогда. Беспартийным он бы и сидел в своих диких горах, а чтобы приехать в Ленинград и сразу доцентом стать, квартиру получить, взятки брать свободно, сидя в приемной комиссии. Для этого обязательно надо иметь партийный билет в кармане. и он еще ходит, евреев вынюхивает. Ну, вор всегда первым кричит: «Держи вора!» Как хорошо, что телепатии все-таки не существует на самом деле, а в Гаврилиаду про партию проходимцев писать не обязательно. Ни кровь и ни гены определяют человека, и все-таки Гавриил Романович рад, что он не еврей. Прежде всего, конечно, по своей слабохарактерности, при подозрительности окружающих, при зависти и недоброжелательности быть евреем у нас значит быть бойцом, что-то преодолевать постоянно. А Гавриил Романович не хотел бы непрерывно бороться и преодолевать, но все-таки почему столько евреев с высшим образованием? Непропорционально населению. Вот коронный вопрос Зазроева и тысяч таких, как Зазроев. Что же, признать, что они умнее от природы? Не может Гавриил Романович этого признать. Так что же, все-таки пролазят лучше? В подъезде у них живет еврей-слесарь. Чинит замки и зонтики в мастерской. Никто никого не знает в их огромном доме ульи, а этого знают все. Ростом едва 1,5 метра, к тому же пьяница. Кстати, будь националистом или нет, а ведь факт, пьяниц среди евреев, ну разве что 1 на 1000 попадется, а среди наших православных? С ним вечная история. Последняя совсем на днях. В доме свадьба, подъехали молодожены на чайке с кольцами, фотографируются у подъезда, и вдруг откуда-то слесарь наш вклинился между молодыми. Невесте едва по плечо, сфотографировался, подмигнул жениху и спрашивает, так что весь двор слышит. «Наесться сегодня, да?» Жених в ответ ему в морду. «Скандал, милиция». Теперь-то его уже и в милиции знают. А когда попал в первый раз, дежурный лейтенант спрашивает. «Фамилия, имя, отчество?» «Хаймович Абрам Цепесович». «Кем работаете?» «Слесарем». «А если серьезно?» «Ну ведь никуда не денешься. Еврей-слесарь звучит анекдотом. Все смеются. И Гавриил Романович смеялся». Конечно, истинный галакт не должен замечать национальности человека. Не существует для галакта такой параметр национальность. Но, наверное, Гавриил Романович еще не стал галактом по духу на все 100%. Когда-то, до войны, совсем мальчишкой, он национальности не замечал и был в этом смысле 100% галактом. А во время блокады научился замечать, научили окружающие. И только тогда он узнал, что в его классе учатся несколько евреев. Ватина, как всегда, твердит безапелляционно: «Ты меня извини, я не антисемитка, но я же всю блокаду здесь пробыла, и я не помню ни одной продавщицы в булочной, ни еврейки». Вот этого Гаврик Гнездилов не заметил, хотя и научился к тому же времени различать национальности. Ходил же он сначала в разные булочные, потом только в свою, когда прикрепили. Но кто там были продавщицы, не помнит. А Ватина помнит, хотя моложе на 3 года. Или сама помнит, или помнит разговоры вокруг. Разговоры все время были. Каждый ведь смотрел, не есть ли сосед сытнее, и каждому в чужой руке кусок казался толще. Про булочные не факт, но уж про высшее образование — безусловный факт. А факты нужно принимать и объяснять, тем более математику. И Гавриил Романович решил для себя, что именно из-за подозрительности окружающих, из-за противодействия отделов кадров, евреи вынуждены выкладываться, не могут позволить себе расслабиться, и потому поступают, потому так много среди них профессоров, и факт интерпретирован, и не стал он расистом. Но все-таки существует или нет биологические отличия рас и наций? Кстати, вопрос чисто научный, и галакт, когда прибудет на Землю и осмотрится, должен его себе задать. Вот не пьют почти евреи, тоже из-за подозрительности окружающих. На Украине в черте оседлости этот вопрос интересовал казаков давно, и Славка Снитковский рассказал со смехом, что там ходит поверье, будто естественная жажда присуща каждому человеческому существу, но хитрые евреи знают волосатый овощ, который отбивает природную потребность. Кстати, сам Славка полуеврей, чем часто бравирует. А почему негры так здорово бегают? Биологическое у них преимущество или нет? И те же негры пользуются среди женщин еще и специфической славой, потому что, когда у нас появились первые черные студенты, дамы и девицы так на них кидались. Признать умственное преимущество евреев обидно, конечно, но а признать сексуальные преимущества негров — это как?